Глава первая. Природа человека. Важно понимать, что сами по себе цифры — это лишь номинальное обозначение. За каждой цифрой кроется определенная энергия. То есть на жизнь человека влияет не сам факт цифр, а конкретное значение энергии, которая стоит за теми или иными цифрами. Значение и влияние цифр мы будем подробно изучать во второй главе. Через цифровую психологию мы будем постигать знания о философии жизни и законах мироздания, изучать в первую очередь внутреннюю природу человека. В основе всего лежит пять главных элементов — дух, душа, разум, ум, тело. Все эти элементы очень тесно взаимосвязаны. Понимание этих связей и есть ключ для решения многих жизненных проблем. В каких случаях мы действуем целесообразно, а в каких неминуемо приходим к кризису. Цифровая психология дает для этого понятные и практические инструменты. С ее помощью через глубинное изучение подсознания и сознания человек начинает понимать причину своих страданий. Мы учимся управлять своими чувствами и эмоциями и начинаем осознавать разницу между реальностью и иллюзиями, которые выстраивает наш ум. Но для начала нам очень важно понять, из чего состоит природа человека. Для этого нам необходимо подробно изучить и понять, как устроено наше сознание и подсознание. О теме сознания и подсознания написано уже очень много различных книг, статей и трудов. Однако за множеством сложных и непонятных терминов скрывается очень простая суть, которую можно раскрыть конкретно, просто и наглядно. Точнее будет сказать, что мы рассмотрим данную тему с практической точки зрения, чтобы человек смог улучшить свою жизнь и наполнить душу новым пониманием и смыслом. Что такое сознание? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуйте сначала спросить себя, согласны ли вы с тем, что на эту Землю пришло нечто большее, чем ваше физическое тело? Что за каждым человеком стоит нечто большее, чем просто его тело? Согласны ли вы с тем, что нашим телом управляет некая невидимая энергия? Назовем эту энергию душой. Даже если вы по своей натуре убежденный материалист, то все равно советуем дослушать данную главу книги до конца, так как речь пойдет не только о метафизических понятиях, но и о вполне реальных вещах, которые помогут вам лучше понять многие жизненные ситуации. Итак, душа пришла на Землю. Представим ее в виде повозки с пассажиром и разделим на два блока — сознание и подсознание. В сознании есть разум. Разум — это возничий. Крепкие вожжи — это ум, а эмоции — это неугомонные лошади. Душа — это пассажир в повозке, а повозка — это наше тело, которое должно исправно работать, в противном случае зачем оно нужно, если в нем не передвигаться. Поэтому повозка в выборе направления должна руководствоваться именно желаниями души, а не желаниями лошадей, то есть эмоций. Так что хозяин тела — это душа, а не эмоции. Значит, душа имеет божественную структуру. И душа начинает транслировать в пространство свою божественную энергию и любовь. Душа — это то, кем мы на самом деле являемся, хотя зачастую мы отождествляем себя то с телом, то с чувствами, мыслями и эмоциями. Душа знает цель нашей жизни и придает нашему существованию смысл. В ней хранится знание о том, что и как должно быть, и если остальные части прислушиваются к ней, то существование их всех становится счастливым. Поэтому разум должен быть представителем души в принятии жизненно важных решений. Пассажир, душа, должен задавать цели кучеру, разуму, который с помощью вожжей воли ума должен управлять лошадьми, мысли и эмоции, везущими повозку, тело. Разум всегда действует, исходя из целесообразно, нецелесообразно, благоприятно, неблагоприятно. Главная функция разума — быть хозяином чувств и ума. Если разум действует, исходя из целесообразности, то в отличие от этого наш ум отвечает на вопрос «хочу-не хочу», «мне приятно-неприятно», и вся разница в этом случае в осознанности. И, к сожалению, получается так, что все наши проблемы исходят из нашего ума, который на самом деле все эти сложности и создает. А так как чаще всего мы не живем в рамках разума, а живем в рамках ума, поэтому, к примеру, вместо того, чтобы питаться здоровой пищей для здоровья, мы идем в Макдональдс. Образно говоря, повозку, в которой едет душа, двигают не кучер разум, а лошади, наши мысли и эмоции. И если кучер разум не управляет лошадьми, то они несутся, сломя голову, непонятно куда. И реализация пассажира души прекращается. Впоследствии в жизнь человека приходят страдания, потому что задача от Творца, с которой пришла душа на землю, не выполняется. Пропадает смысл бытия по причине отсутствия маршрута, реализации, направления пассажира, души. Человеку важно прийти к разуму, и задача прийти в состояние покоя, позитивного безмолвия. В христианстве это звучит как смирение, в исламе как сабыр, вне зависимости от ситуации. В состоянии покоя, позитивного безмолвия следом открывается видение, и пропадают страхи. И вы не привязаны к ситуациям, людям, обстоятельствам. Но это мы более подробно рассмотрим позже. Подсознание — программа ума. Перейдем к блоку подсознания. В подсознании находится ум. Итак, имеется блок подсознания, в котором есть вожжи. Это наш ум. Главная функция ума — управление чувствами и эмоциями. Наш ум принимает все то, что является приятным для чувств, а все, что неприятно, отвергает. Таким образом, наш ум заботится об удовлетворении наших чувств. В этом кроется его неполноценность, потому что, удовлетворяя наши чувства и эмоции, он может нанести вред здоровью нашего тела или окружающим. Как следствие, ум в конце концов приводится к спонтанному состоянию, в котором у него уже не будет существовать мысленных объектов сосредоточения. Смысл в том, чтобы побуждать ум избегать сосредоточения на различных практиках, которые могут привести к созданию иллюзорных мысленных объектов. Если мы правильно задействуем течение энергии в сознании и начнем действовать исходя из этого, неминуемо следом приходит успех и богатство. В подсознании находится ум и его четыре основных аспекта. Тонкий интеллект, аналитический ум. Эго, самоидентификация или самоопределение своей личности. Эго является посредником между внешним и внутренним мирами. Благодаря эго человек отделяет себя от других с точки зрения своих интересов, желаний, особенностей. Эго защищает вас от внешнего мира. Оно даже защищает от самого себя, то есть от вас. Поэтому нам сложно себя критиковать или же адекватно оценивать себя, свои поступки, решения и поведение. Эго — это наша с вами мнимая сущность, не существующая в реальности. Это наша ложная самоидентификация. Наслаждение. Наслаждение — самая великая иллюзия человека. Ум не знает границ наслаждения. Например, употребление алкоголя, курение. Человек это делает, находясь под влиянием проекции ума, то есть для удовлетворения своих чувств и эмоций. Такова функция ума. Пока эго наслаждается, человек путает наслаждение со счастьем, и реализация души невозможна. Следующий аспект ума — память. В нашей памяти находятся 9 основных эмоций. Память как внутренний телевизор, который все записывает и экранизирует в жизни. И эго, осуществляя исполнительные функции, обеспечивает непрерывность, последовательность поведения, реализуя личную точку отсчета, благодаря чему события прошлого, сохраняемые в памяти, соотносятся с событиями настоящего и будущего, представленного предвидением и воображением. Образно говоря, лошади — это наши чувства и эмоции, и зачастую, куда эти лошади нас поведут, туда наша повозка и тронется. Дорогой друг, давайте обстоятельно рассмотрим основные эмоции и их влияние на нашу жизнь. Основные эмоции. Человек в зависимости от своего психоэмоционального состояния может переживать массу эмоций, от отрицательных до положительных, и, как следствие, от нас исходят те или иные вибрации энергии. Давайте обратимся к таблице Шумана, которая показывает уровень вибрации Земли в разные годы. Длительное время после открытия волны Шумана оставались стабильными. частота 7,83 Гц была постоянной. Впервые эту величину замеряли еще в 1899-1900 годах. До 1980 года она не изменялась. В 1958 году многие страны мира приняли ее в качестве основной величины для электронного общения. Ученые выявили, что вибрации Земли и частоты, на которых работает человеческий мозг, совпадают. Это указывает на то, что все живое на планете тесно связано с ней самой. Это естественно, ведь люди рождаются и развиваются на Земле, поэтому являются неотъемлемой ее частью. Но спустя время ученые заметили, что частота Шумана стала повышаться. Начиная с 1995 года, эта величина изменялась следующим образом. 1995 год – 8,6 Гц. 1999 год – 11,2 Гц. 2000 год – 12 Гц. 2001 год – 12,2 Гц. 2002 год – 12,4 Гц. Зима 2003 года – 12,6 Гц. Лето 2003 года – 12,89 Гц. Осень 2003 года – 13 Гц. В 2017 году частота Шумана достигла 36 Гц. Если подумать о ранее приведенных данных, вибрации Земли выросли в разы, а вибрации людей в основном остались на тех же уровнях, в районе 7-8 Гц. А это значит, что не соответствуя вибрациям Земли, мы остаемся на уровне низких вибраций и, как следствие, начинаем страдать и болеть. Что необходимо делать? Наша задача — выходить на уровень высоких вибраций, избавляясь от низких частот. Низкие частоты — это отрицательные эмоции человека. Выходя на уровень высоких вибраций, мы меняем качество жизни. Меняется наше здоровье, настроение, события, окружение, то есть меняется полностью жизнь. Среди множества эмоций выделяют 9 основных. 4 отрицательные, 1 нейтральная, 4 позитивные. Ключевые эмоции. Любовь. Вытекающие эмоции. Счастье, служение, преданность, восторг, привязанность к Богу. Радость, веселье, смех, юмор, здоровье, равновесие. Скорбь, горе, печаль, тоска, жалость, разочарование, сострадание, подавление. Депрессия, уныние, отчаяние, безнадежность, неверие в себя, стыд, позор, ненависть, обреченность, зависть, гнев, злоба, вражда, возмущение, сердитость, неприязнь, отвращение, высокомерие, пожелание зла, мстительность, раздражительность, страх, ужас, беспокойство, тревога, безволие, замирание, неподвижность, отсутствие координации, спешка, отвага, храбрость, гордость, крутизна, ликование, победа. Удивление, любопытство, растерянность, неопределенность. Покой, гармония, совершенство, спокойствие, беспристрастность. Основные эмоции – скорбь, страх, гнев, депрессия, отвага, удивление, радость, любовь и покой позитивного безмолвия. Все это мы рассмотрим более подробно. Огонь – восстанавливающий, огонь действующий, огонь разрушающий. Каждое эмоциональное состояние выражает энергию пяти стихий, первоэлементов, которые создают наше тело, разум, ум, дух и душу. Человек стихии первоэлементы, которого находится в равновесии, способен жить, чувствовать и работать. Эмоции – любовь. Первоэлемент – вода, действие – любовь. Эмоции – радость. Первый элемент – огонь, действие – радость. Эмоции – скорбь. Первый элемент – ветер, действие – помощь. Эмоции – депрессия. Первый элемент – земля. Эмоции – гнев. Первый элемент – огонь. Действие – любовь, холодная вода, холодный душ. Эмоции – страх. Первый элемент – ветер. Действие – любовь, горячий чай, горячий душ. Эмоции – отвага. Первый элемент – огонь. Действие – помощь. Эмоции – удивление. Первый элемент – эфир. Эмоции – покой. Первый элемент – эфир. Первые элементы должны быть в следующем балансе. Эфир – пространство 8%. Психология, сознание, результат, действия. Ветер, время, 6%. Энергия жизни. Огонь, температура, 4%. Циркуляция, метаболизм. Вода, целостность, 70%. Кровь, жидкости организма. Земля, материя, 12%. Устойчивость. Отрицательные эмоции. Все отрицательные эмоции, в том числе и отвага, как отрицательные переживания, порождают болезни. Это приводит как результат к страданиям нашего эго. Это говорит о том, что наши болезни соответствуют нашим проекциям ума, поэтому мы начинаем разбор с отрицательных эмоций. Скорбь. Эмоция возникает после потери близкого человека, которого мы сильно любили. Эмоция скорби порождает печаль и тоску в сердце. То есть при эмоции скорбь, первый элемент ветер, разгоняется в нашей душе, и мы сострадаем, переживаем и мучаемся разочарованием от того, как все несправедливо в жизни. При этом в голове, в сознании возникают вопросы о смысле, о справедливости бытия. И в этот момент мы либо начинаем ценить окружающий мир, либо как противоположность, если скорбь затянется, можем перейти на уровень депрессии. И вы должны знать, что оттуда тяжело возвращаться. Сперва отрицательная энергия скорби проходит в тонкие тела. Дальше, как следствие, она проникает в физическое тело. Вот поэтому важно, если вы впали в состояние скорби, остановить его на уровне тонких тел и зафиксировать, не дать ему уйти в физическое тело. Все это нужно, чтобы не впасть в депрессию. Необходимо зафиксировать и поднимать в этот момент уровень своего психоэмоционального состояния. Рекомендация. Необходимо горячий душ, горячая ванна с солью, горячий чай, чтобы снять неприятные ощущения, так как они чисто физические. Также близкие скорбящих людей могут испытывать к ним или жалость, или сострадание. Обе эмоции похожи, но не одинаковы. Жалость – мы берем карму других людей на себя и не даем скорбящим самостоятельно отработать их уроки. Во-первых, мы пытаемся играть роль Творца, ведь жалеть может только Творец. К тому же, когда мы жалеем людей, то не просто ненароком можем перенять у них их состояние, но подвергаем себя угрозе просто-напросто заболеть, поэтому жалеть других неправильно. Во-вторых, через жалость мы лишаем людей возможности их дальнейшего роста. То есть, забирая их карму, мы приводим людей к еще большему саморазрушению. Сострадание – более высокая вибрация. Мы отправляем скорбящим эмоцию поддержки. И если мы находимся в состоянии покоя позитивного безмолвия, возникают более конструктивные мысли о помощи с пользой, приходит понимание, что происходит с человеком, которому мы сострадаем. Страх. Страхов в жизни человека много. Есть три основных фундаментальных страха, от которых расходятся корни других страхов. Страх потери времени – смерть. Страх потери денег – страх потери отношений. Сейчас говорят о существовании и четвертого фундаментального страха. Четвертый страх – страх потери смысла жизни. Обычно возникает после 33 лет. Появляется вопрос – зачем я здесь? В чем смысл? Страхи возникают при мысли о потере чего-то важного в жизни. Допустим, при страхе потери отношений мы испытываем испуг, тревогу. Мы ограничиваем свое сознание. Необходимо продолжать излучать любовь, потому что страх потери отношений сковывает нас кандалами. Обычно страх возникает при увеличении опасности или когда мы боимся опасности. Тогда мы преувеличиваем уровень события в нашем сознании. При ощущении страха наше сознание впадает в подавленность и безволие, как будто кто-то управляет нами. Хотя на самом деле мы сами управляем собой и порождаем в нашем сознании тревогу и беспокойство. То есть первый элемент ветер крепчает в организме, порождая болезни нашего тела, в зависимости от числа сознания. Но как только у человека шоры спадают с глаз, уходят страхи, качество его жизни меняется кардинально. Мы начинаем жить своей жизнью, испытываем душевную полноту и любовь к Творцу. В такие моменты мы живем в позиции принятия. Творец дает нам возможности, чтобы мы служили другим людям, используя заложенную в нас энергию с предназначением, которое выбрала наша душа, и это служение порождает возможности. Рекомендация. Необходимо пить больше теплой воды, наполняя себя любовью, чтобы чувствовать любовь Творца и понять, что бояться нечего. Гнев. Когда мы гневаемся, то горим в разрушающем огне. Гнев разрушает возможности. Допустим, мы разгневались и поругались с начальником. Как результат, потеряли работу. Разгневались и поругались с другом, потеряли друга. Разгневались и поругались с женой, с мужем, осложнили отношения. И это причинно-следственная связь. Гнев — это, по сути, эмоция справедливости. Она появляется, когда происходит событие, которое видится нам несправедливым. И гнев ставит справедливость выше самого человека. Существуют три категории людей. Люди равнодушные, живущие в невежестве, которые безразличны ко всему. Идеалисты — люди, которые ставят идею выше человека. Человечные люди — которые ставят людей выше идей. И именно вторая категория чаще других впадает в гнев. Гнев — один из главных врагов невежественного человека, которые приводят нас к нищете, к одиночеству, бедности. Когда мы находимся в этой отрицательной эмоции, мгновенно может стираться в памяти все хорошее о человеке, на которого мы гневаемся. И если мы часто излучаем эту отрицательную эмоцию, то гнев сперва пылает в нашем уме, потом идет в тело. Рекомендация. Чтобы не уйти в ярость и паранойю, надо постараться зафиксировать и остановить эту эмоцию. Впрочем, на практике это получается редко. Поэтому необходимо научиться просто отходить в сторону и не находиться рядом с человеком, на которого мы можем разгневаться. А затем в состоянии покоя возвращаем сознание, следом и гнев уходит, как правило. Убирается гнев через физические нагрузки, спорт, медитации. Когда гнев кричит, то помогает холодная вода, и гнев уходит через шок души и тела. Необходимо уйти в нейтральное состояние. Гнев, в зависимости от числа сознания, может привести к разным заболеваниям. Депрессия. Это более глубокая печаль, тоска, безразличие, уныние. По-другому говоря, эго умерло. Наихудшее состояние. За депрессию отвечает первый элемент Земля. Поэтому депрессивного человека часто тянет полежать и не вставать, то есть по-другому тянет к земле. Депрессия — это крайняя форма бездействия или отработка ненужных убеждений. То есть подключаются эмоции отчаяния и одиночества. Это состояние, когда мы можем находиться в кругу веселых друзей, все радуются, а мы пребываем в глубокой тоске и печали. Возникает неверие в себя, соответственно, в Творца, рождается комплекс неполноценности. Ситуация усугубляется все больше и больше. Депрессия отключает мозг из-за отрицательных эмоций. Необратима только смерть, остальное все поправимо. Депрессия появляется у человека, когда рушатся его иллюзии. Первоэлементы Земля в теле должно быть не более 12%. Поэтому первоэлемент Земля необходим, но для того, чтобы заземлиться, так как важен и материальный наш мир. Нужно чувствовать его. Мы таким образом расширяем наши возможности и область приложения наших сил. Но если вдруг Земли больше, чем необходимо, мы впадаем в депрессию. И как следствие тяжело болеем телом и сознанием, и скорбим, и страшимся, попадаем в бесконечный круг. Что может помочь выйти из состояния депрессии? Во-первых, если вас побеждает депрессия, хорошо помогают молитвы. Необходимо находиться в принятии и смирении через духовность. Во-вторых, один из самых эффективных выходов из состояния депрессии — это ко всему относиться с благодарностью. Благодарность — очень действенный инструмент, ведь все относительно в жизни, и благодаря этому инструменту вы четко увидите те вещи в жизни, которые делают вас счастливыми и которые вы перестали замечать. Можно завести журнал благодарности и вести его каждое утро, в период дня, называемый «благость», то есть до восхода солнца, когда вся Вселенная открывает свои врата для максимального наполнения вас благостной энергией. И надо понимать, что не чувствуя благодарности, вы никогда не будете счастливы, какими бы благами вы ни обладали. Если вы пойдете дальше по пути изучения природы человека, то более, скорее всего, не войдете в состояние претензии, ожидания, скорби, страха и обиды. Это значит, что стоит нам только отойти от отрицательных эмоций, мы очищаем путь для выполнения задачи от Творца и выходим на уровень разума, без проекции ума. Мы начинаем строить жизнь согласно той задаче, которая нам идеально подходит, и находимся, соответственно, в служении. Нейтральные эмоции. Отвага, как нейтральная эмоция. Гордыня — это отрицательное проявление отваги. При гордыне мы начинаем ожидать награду или поощрения. Нас могут и наградить, и поощрить. Но эта эмоция сама по себе временная, поэтому следом приходит опустошение. Мы думаем, что все должны думать только о нас. А если вдруг забудут, то позже мы можем устремиться к саморазрушению из-за этого. А если нас не наградили, не поощрили, то и вовсе сразу принимаемся за самоедство. Поэтому и в том, и в другом случае гордыню сменяют опустошение и разрушение. А вот самоотверженность – положительное проявление отваги. И самоотверженность проявляется, когда мы отважны. Самоотверженность, будучи положительным оттенком отваги, несет за собой определенные риски и потери. Допустим, из-за резкой перемены в сознании на волне самоотверженности мы можем пожертвовать жизнью. Так как эмоцию порождает первоэлемент огонь, то мы в момент отваги становимся храбрыми и смелыми. Жизненная энергия переполняет нас, и мы жаждем подвига, самопожертвования. А когда жертвуем собой, создаем вокруг себя ореол гордости. И самоотверженность может привести к потере физического тела, то есть к потере самой жизни. Позитивные эмоции. Удивление. Позитивная эмоция, которая приходит неожиданно, и в этом ее сила. Сила эмоции удивления в том, что она дарует расширение сознания. При этой эмоции мы испытываем что-то новое. Любопытство неопределенности приводит нас в неизвестный позитивный кураж, дающий расширение сознания. Расширение происходит через эфир, исходит из пространства. Мы испытываем от выражения настроя дух, душа и тело что-то новое, и поэтому пребываем в растерянности и неопределенности. Мы удивились, и любопытство развивается дальше, а эфирное пространство становится безграничным. Когда расширяется сознание, в уме вспыхивает много разных идей, начинается трансформация сознания. Когда мы удовлетворяем свое любопытство, то выходим на новый уровень развития, и сверху поступает новый поток. А если наше сознание расширяется, мы перестаем беспокоиться. Удивление как результат выводит нас из зоны комфорта, и мы получаем новые возможности. Соответственно, растерянность и неопределенность переходят в любопытство, а любопытство — в развитие. Удивление позволяет развиваться. Априори пропадают шаблоны, и мы начинаем действовать так, как никогда не действовали. И это дает развитие. И душа, и сознание радуются, потому что главная цель для человека в жизни — развитие. Удивление расширяет эфирное пространство, занимает 8% пространства тела. Эфирное пространство начинает выходить за пределы тела, и в эмоции удивления мы соединяемся с космосом. Пространство эфира ничем не ограничивается, и мы можем его расширять бесконечно, а это, в свою очередь, значит, что мы не можем достичь его пределов. Пространство эфира. И только иллюзии ума, наши убеждения, способны ограничить наше эфирное пространство. А эмоции удивления, наоборот, как следствие, расширяют границы через осознание и озарение. Если мы вообще не удивляемся, то можем войти в состояние эго-безразличное, где душа может просто катапультироваться и покинуть тело от бессмысленности существования. А чем больше мы удивляемся, тем больше мы растем. Это значит, пока мы удивляемся и учимся, мы живем. Радость может скрываться в юморе. В жизни надо относиться с юмором даже к негативу. К примеру, если мы негативно общаемся с другим человеком, это порождает замкнутый круг, и юмор помогает выйти из такого замкнутого круга. Юмор — одно из лучших качеств Творца. Юмор спасает и порождает радость. Необходимо трансформировать эмоцию негатива в радость, и можно это делать через юмор. Через эту положительную эмоцию снимается напряжение и возникает расслабление. С юмором мир воспринимается ярче. Радость – первый элемент огонь, который порождает успех, удачу, благополучие. Но мы должны понимать, что радость – эмоция временная. Она вспыхнула, то есть огонь вспыхнул, и все. Если радость была сильная, то после она сменяется опустошением. К тому же этим состоянием могут воспользоваться другие люди через мотивационные инструменты или маркетинговые программы. Поэтому необходимо зафиксировать эмоцию радости. Внутренний огонь в теле может зашкаливать, и тогда возникают огромные колебания и поднимается первый элемент ветер. Позже, когда наступает штиль, мы, к сожалению, видим, что повыбрасывало на берег. В пострадостном состоянии выбросами порой оказываются слезы, как оборотная сторона радости. Поэтому необходимо не контролировать радость, а бдить, просто наблюдать, чтобы она не сжигала нас. Такие эмоции, как радость, легко переливаются через край, потому что человек в таком состоянии жаждет горы свернуть, а потом переживает опустошение. Рекомендация. И здесь этот первый элемент «огонь» можно перевести в юмор. А когда рельсы меняются, то движение и уровень движения тоже меняются. Юмор – один из лучших инструментов. Любовь. Самое огромное пространство в теле – любовь, ибо любовь – это вода. Вода занимает 70-75% тела. Эмоция любви влияет на нас очень мощно, поскольку наше тело по большей части из нее и состоит. Любовь представляет собой воду. Когда мы приходим в этот мир, мы сотканы из любви почти на 90%. Со временем эта вода покидает наше тело, и во взрослом возрасте любви в организме остается 70-75%. Эмоция любви так сильно воздействует на человека, что сердце бьется чаще. Когда мы влюбляемся, то испытываем незабываемые божественные эмоции. Вначале через влюбленность, а веды говорят, что влюбленность — энергия Творца. Насколько эта эмоция сладкая и теплая и так кружит нам голову, что наше тело и вся структура клеток нашего тела перестраивается. Младеют и тело, и сознание. Эмоция любви устраивает переворот в теле. Меняется кровообращение, мы наполняемся энергией, насыщаемся ею. Иногда насыщение таково, что просто отпадает потребность в обычной пище. А все потому, что вода — это есть любовь. Так что если пить больше воды, то наши клетки перестраиваются и регенерируют. Происходит детоксикация организма. Выводятся токсины и все негативные клетки из организма. Когда женщина рожает ребенка, приходят любовь и блаженство. Сильный восторг через любовь. Происходит растворение в пространстве, в любви. Если мы испытываем отрицательные эмоции, скорбь, гнев или обиду в жизни из-за разных ситуаций, то эти эмоции откладываются в клетках. И, естественно, когда мы входим в любовь, то сердечное влечение исцеляет наши клетки. Клетки наполняются любовью, и мы обновляемся и молодеем. Любовь так сильно омолаживает, что даже болезни просто растворяются. Когда мы любим, то находимся будто на седьмом небе, парим. Жаждем отдать себя всего. Любовное настроение, настроя, душа, дух, тело, порождают ликование, восторг, чувства нас переполняют. При этом нельзя полностью отдаваться эмоции любви. В этом случае есть опасность остановиться в развитии. Надо понимать, что мы есть душа и любовь внутри нас. А счастье — это реальность, любовь от Творца. Любовь — это вода. Вся фишка в том, что любовь способна перейти в страх, отрицательную эмоцию. А как мы помним, страх означает преувеличение опасности, боль, которую мы испытываем от иллюзорной потери. И страх потери любви приводит к этому. Надо понимать, что любовь внутри нас, а остальное, даже наши близкие, это не наше, это божественное. И мы друг другу не принадлежим, мы можем только наполнять друг друга. Только наша жизнь имеет ценность, остальное все божественное. Поэтому необходимо культивировать любовь внутри себя и тем самым быть в безусловной любви и в безусловном служении. Так как в проекции ума мы живем в ожидании ответной реакции, а ожидание извне ведет к разрушению, мы можем начать страдать изнутри. Когда нет любви, возникает пустота. Сосуд любви необходимо наполнять через безусловную любовь. через служение и без ожиданий, чтобы не уходить в разрушение. В ожидании, как следствие, возникают претензии. А вот в безусловной любви нет ожиданий, нет претензий. Любовь вызывает желание служить, рождает преданность, отдачу служения через истинную любовь. Рекомендация. Если вы не испытываете любви и ищете ее вовне, пейте по 30 мг воды на 1 кг веса тела каждый день, чтобы ваше тело испытывало любовь внутри себя. Также можете добавить кислые сухофрукты для выработки серотонина, гормона счастья. Воду пейте теплой. Покой позитивного безмолвия. Позитивная эмоция, позволяющая перейти в разум, где мы начинаем выполнение задачи от Творца. Относительная неподвижность и тишина – вот что такое покой позитивного безмолвия. Можно прийти к этому через огненный цигун. Покой позитивного безмолвия позволяет прийти в момент здесь и сейчас, соответственно, достичь состояния эго, ищущего счастья. Когда мы в моменте здесь и сейчас, эго начинает отступать. Это состояние, когда ловишь чувство паузы, находишься над ситуацией, чувствуешь каждую секунду замедленно и осознанно. Вы видите эту секунду, и она не пробегает мимо вас, как обычно. Вот что такое состояние покоя позитивного безмолвия. Пропадает беспокойство. Нет будущего в страсти. И нет прошлого в невежестве. А только настоящее в благости. Относиться к ситуации как к правильной, даже если вы этого не видите, но знаете, что принятие ситуации может прийти в будущем. Это состояние порождает гармонию и совершенство. Гармония с миром. Любое событие как нужное. Отключается заботящийся ум, который всегда заботился. Когда вы отпускаете сознание, исчезают преграды и сомнения, мелочные переживания. Если научиться фиксировать покой позитивного безмолвия, то прекращаются колебания сознания, и, как следствие, возникают гармония и совершенство, и эфирное пространство вокруг ими наполняется. В этом состоянии мы начинаем выполнять задачу от Творца, потому что подключается тонкий интеллект. Мы попадаем в разум, открывается видение, больше не мучают страхи потери времени, денег и отношений. Все эти привязки исчезают, потому что мы перестаем беспокоиться, а в нашем сознании царит неподвижность тишины. И тогда мы понимаем, что истинное «я» живет в нашем теле. Мы начинаем испытывать чувства, а не эмоции и резкие колебания сознания. Регистрация произошла, и мы знаем свою задачу от Творца и как ее выполнять. Покой позитивного безмолвия — это мост из подсознания в сознание человека. Значит, в итоге мы должны к этому прийти. Мы рассмотрим это более подробно позже. Эмоции. Эмоции — это сильные мысли, то есть колебания нашего сознания, или, по-другому говоря, волны на поверхности океана. Есть два пути развития человека — путь от Творца и путь к Творцу. Если человек живет в отрицательных эмоциях, это происходит путь от Творца. Отрицательные эмоции возникают в результате нашего несогласия с внешним миром. И эмоции являются испытанием для человека, и чем они сильнее, тем меньше энергии прана течет в теле, и тем меньше денег и возможностей в жизни. Прана — свободная жизненная энергия, которая течет по телу. Если у человека имеются ожидания, претензии и обиды, в итоге происходит остановка свободного движения энергии праны, а это ведет к депрессии. А в свою очередь положительные эмоции ведут к просветлению и созиданию. Это называется путь к Творцу. Положительные эмоции — просветление, созидание. Положительные эмоции — путь к Творцу. Переходя от отрицательных эмоций к положительным, вы становитесь на путь к Творцу. Помните, когда вы делаете к Творцу один шаг, Он делает к вам навстречу 7. В итоге конечная наша цель — войти в состояние покоя позитивного безмолвия. Итак, давайте подведем итоги. Получается, если при нашем рождении первично была наша душа, то жизнь человека с 14 лет поэтапно подпадает под влияние проекции ума, то есть под влияние мыслей и эмоций. А это значит, что если мы не согласны, активируется второй аспект ума, который мы рассмотрели ранее — эго. Например, произошло событие. Если нам это событие не нравится, может включиться несогласие. И от нашей реакции на события будет понятно, в каких эмоциях мы будем находиться. Притча о двух волках. Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность. Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце побеждает?» Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». В зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии мы пребываем, мы, соответственно, находимся в черном волке или белом волке. И в нашем организме существует три клетки. 1% — положительная энергия, 1% — отрицательная энергия. Также существуют клетки нейтральные, которые отвечают за распределение энергии. Если процент отрицательной энергии в клетке достигает 75%, то происходит интоксикация организма, то есть разрушение нашего физического тела на уровне здоровья. При 100% заполнении клетки отрицательной энергии душа покидает физическое тело. Причины возникновения эмоций. Человек считает себя хозяином жизни, эго и сам человек из-за этого же страдают. Людей раздражает поведение других людей. Человек, находясь в проекции ума, считает и требует, что все остальные люди думали и действовали так, как хочет он. Наше несогласие определяет то, в каком эго мы живем. И существует три стадии эго. Эго — страдающее. Когда эго страдает, возникают ожидания, претензии и обиды. Как следствие появляются болезни, происходит излучение отрицательных эмоций. Эго безразличное. Само определение говорит за себя. Эго становится безразличным к вам, и как следствие душа, понимая бессмысленность нахождения в теле, может просто покинуть его. Эго, ищущее счастье. Когда вы излучаете позитивные эмоции, и энергия идет от вас позитивная, вы находитесь в состоянии принятия. К состоянию эго, ищущее счастье, должен стремиться человек. Это значит, что человек находится в развитии. Следствием нашего несогласия являются эмоции, которые, в свою очередь, порождают определенные мысли и настроения. Соответственно, мысли — это отражение наших иллюзий по отношению к миру, поэтому, когда у человека тревога, он начинает визуализировать печальный конец. И в зависимости от того, в каком состоянии эго мы находимся, мы начинаем излучать вибрации во внешний мир через определенные эмоции, излучаемые проекцией нашего ума. Дорогой слушатель, вот мы и закончили первую главу. Она была важна тем, чтобы мы начали свое путешествие с сути природы человека. Мы узнали, что, приходя в этот мир, являемся чем-то большим, чем просто физическое тело. Душа, спустившись на землю, пришла с определенной целью, чтобы реализовать свое предназначение. Но для ее реализации основной преградой становится влияние на нас проекции ума, потому что она может создавать огромные иллюзии. До 7 лет мы находимся в ауре матери. С 7 до 14 лет — в ауре отца и матери. А вот с 14 лет мы поэтапно подпадаем под ее влияние. Как она на нас влияет? Находясь в проекции ума, мы живем в подсознании, и как следствие мы можем стать не более чем заложниками ее иллюзии. Иллюзии овладевают нами и рисуют ту картину мира, которая выгодна уму, но никак не нам, и мы, отдаляясь от реальности, постепенно теряем контакт с внешним миром и истинной реальностью. Дорогой слушатель, мы плавно переходим во вторую главу, которая называется «Иллюзии ума», где более подробно рассмотрим, как проявляется в нас наш ум через конкретное действие его основных аспектов — тонкий интеллект, эго, память с ее основными видами эмоций, наслаждение. Существует 9 разновидностей проекции ума в зависимости от энергии той или иной планеты. В каждом человеке они проявляются по-особенному и уникально, и, что немаловажно, они обладают цифровым значением. Поэтому, дорогой слушатель, мы идем дальше в поисках истины и продолжаем разбираться.